Дрожащие шары и косы воздуха раз за разом влетали в орды бегущих скелетов и мертвых жителей, подбрасывая их в воздух и опрокидывая на задние ряды, создавая форменное безобразие. Это их не убивало, но сбивало скорость атаки, не давая всей мощью навалиться на живых. С одиночками или десятками люди спокойно справлялись и в момент перестроений. Трещали ружейные выстрелы и гнилые черепушки разлетались на куски. Войска мертвых состояли не только из древних лишенных плоти скелетов, но и из вполне себе свеженьких трупов, распространяющих вокруг омерзительные ароматы гнили. Вероятно, перед встречей с армией Бабсаличи успели перехватить не один караван беженцев или даже вырезали пару деревень. Вот только несмотря на все усилия, часть армии нежити достигла живых, врубившись в слабо организованные ряды солдат. Над полем битвы повисли крики заживо пожираемых людей. Даже древние скелеты, полностью лишенные плоти, кроме ударов руками использовали и свои клыки, норовя вцепиться живым в глотку. Возможно, причиной этому была вечная тяга смерти к жизни. Странный круговорот, когда одно убегает от второго, второе изо всех сил пытается нагнать первое. Нежить пыталась наполнить себя тем, чего у них больше не могло быть. Когда же это у них не получалось, они убивали столь раздражающую их вещь. Почему же древние скелеты были столь сильны? Здесь в полной мере срабатывала энергия смерти. Обычно кости, пролежавшие слишком долго, становятся более хрупкими, однако под воздействием некроэнергии этот процесс обращался вспять. Туда же добавлялась и та сила, что скрепляла кости в единый механизм. Удары мертвецов были очень сильны. Костяные пальцы с легкостью могли буквально сорвать часть лица вместе с куском мяса. Отсутствие же страха смерти делало их жуткими противниками. Огонь, огонь, огонь. Несколько сотен мушкетеров, отведенных в сторону, наконец, были готовы к стрельбе. Свинцовый ливень обрушился на тварей, выкашивая их десятками и даже сотнями. Пули пробивали сразу несколько костяных тел, отрывая руки и ломая позвоночники. Подобные травмы не убивали, но лишали нежить большей части боеспособности. Прибавим сюда и то, что энергетическая конструкция, поддерживающая нежизнь в их телах, растворялась, если физический носитель получал слишком большие повреждения. Наконец, и Алекс заметил свою цель. С его руки сорвался внушительный, размером с баскетбольный мяч, огненная клякса, внутри которой бесновалось пламя хаоса, крича бесчисленными оскаленными лицами. Парочка личей, неосторожно показавшаяся среди тварей на вершине бархана, красиво разлетелась на куски. Попутно взрывом разбросала пол холма, перемешав с землей окружающих их мертвецов. Они попытались выставить щиты, но заклинание чернокнижника было создано как раз с таким расчетом, попросту протиснувшись через их оборону. Даже хоронить не надо, все уже засыпано и перемешано. Зло подумал Вульфс, начиная готовить следующий гостиниц. Но в следующую секунду ему пришлось в срочном порядке бросать заклинание, силой воли подавляя пытающиеся его сжечь адское пламя, а попутно выбросив вперед защитную стену огня. Удивительно, но у него все даже получилось. Лишь на правом плече с шипением заплясали язычки хаоса, пытаясь проплавить его броню, оставляя на ней черные проплешины. Магия хаоса во всей своей красе. Малейшая ошибка заклинателя может стоить ему очень и очень дорого. Личи, наконец, показали себя, организованно ударив в ответ. Основной удар, что неудивительно, пришелся прямиком по магам. Благо Вульф своевременно озаботился противодействием. Круг магов огня с яростью принялся сжигать светящиеся призрачно-зеленым светом заклинания мертвых некромантов. Огонь против кислоты и смерти. В местах встречи столь разных школ расцветали объемные взрывы, рвущие все и вся ударными волнами. Забавно, но большая часть таких взрывом прошлась как раз над нежитью, изрядно вбив ее в землю. Убить не убило, но кости трещали, будь здоров. Было отлично слышно даже на таком расстоянии. Куда хуже пришлось основному войску. Хоть огневики и пытались прикрыть весь фронт, но часть заклинаний некромантов все же прошла через активную защиту магов огня. Заклинание магии смерти можно подразделить на несколько типов воздействия. Высасывающие жизнь, кислотные и комбинированные. Последние могли, к примеру, вызвать взрывы или еще какие необычные проявления некроэнергии. В любом случае, смерть попавших под любой из этих заклинаний была мучительной и чудовищной. Лишенные плоти костяки так и застывали царапающими свои оплавленные черепа. После же смерти их телам не суждено было покоиться в мире. Обожженные и высушенные руки начинали мелко подрагивать в сторону своих бывших товарищей. Правда, личи недолго радовались столь продуктивной стрельбе. Несмотря на почти полное отсутствие мозгов, мертвые маги вполне в состоянии были получать удовольствие от смертей живых. Два круга магов Вульфса закончили подготовку, накрыв предполагаемые места расположения личей двумя мощнейшими заклинаниями из стихии земли и льда. Прицел портила зеленая завеса, окутавшая позиции нежити. Кое-что о искусстве магической войны все еще уцелело в пустых черепушках даже спустя тысячелетия. Первое заклинание, глубокая могила, раскрывало десятки глубоких ям под ногами мертвецов, стоило же им туда упасть, как стенки ловушек с треском сжимались, перетирая все попавшее туда в пыль. Ямы открывались в шахматном порядке, поэтому у личей все же был шанс выжить. Но и цель землевиков была попутно сократить число атакующей нежити. В раскрывающиеся дыры в земле ведь сыпались не только те, кто стоял под ними, но и напирающие следом зомби. А вот парочка ледяных шаров, ледяные юлы, с безумной скоростью вращающихся на земле и разбрасывающих во все стороны ледяные осколки, было уже совсем другое дело. Земля буквально покрывалась ледяным ворсом из острых невероятно прочных ледяных игл, которые пробивали все на своем пути, кроша тварей на куски. Войска, получив столь необходимую помощь, наконец справились с первым натиском, потеряв чуть больше сотни человек. Вперед выдвинулись пикинеры с бойцами ближнего боя. Мушкетеры же сконцентрировались выше, дабы иметь возможность вести огонь из-за спин своих защитников. Несколько полевых командиров умудрились даже развернуть пушки, дав пару залпов картечью. К несчастью, они стояли за пределами боевых построений, поэтому часть из этих храбрецов не успели уйти от внезапно рванувшего к ним мертвого воинства. Ружейные залпы, суматошно гремящие до этого, все же поймали ритм, посылая смертоносный ливень с точностью метронома, выкашивая одну волну за другой, с чем были уже не согласны личи. Удар двух кругов хоть и потрепал некромантов, но не убил. Полтора десятка перекошенных, высушенных пустыней фигур с черными провалами вместо глаз. Их одежда давно превратилась в тряпки, а некоторые вообще щеголяли голым костистым телом, так как за века любая ткань превратилась в пыль. Глава 12. Но несмотря на то, что их было меньше, Вульфс не расслаблялся. Каждый из личей обладал гигантским магическим резервом, регенерацией маны и невероятной пропускной способностью. Последнее означало, что скорость и сила заклинаний у них не соответствовала самому заклинанию. К примеру, магическая стрела на основе магии смерти от живого некроманта будет чуть ли не в 2-3 раза слабее такой же у лича. Благо личи владели лишь простейшими чарами из магии смерти и некромантии. На большее у них не хватало банальных мозгов. Иначе у людей и сил хаоса были бы большие проблемы. Воздушники и огневики, на вас защита. Не дайте эти уродам превратить нас в расплавленную булькающую хрень. Землевики и ледовики, формируйте совместные заклинания, иначе мы их не пробьем. Алекс знал, что делает. Одиночные заклинания даже в большом количестве были бы слабо эффективны. Тот изумрудный туман смерти, что окружал некромантов, был напитан таким количеством некроэнергии, что любое живое существо не протянуло бы в нем и секунды. Стоять, сопляжи. Вот это настоящая магия, а не ваши жалкие поделки. С сипением рявкнул Гарсиус, о котором все невольно забыли. Один единственный взгляд назад, и Алекс замер. Мощь, которую призвал его учитель, и впрямь впечатляла. Старый маг стоял, широко расставив ноги, будто его сдувал невидимый и очень сильный ветер. Длинные седые волосы трепетали от обилия энергии, которая закручивалась вокруг него. Воздух буквально потрескивал от прыгавших разноцветных разрядов хаоса блилкои, выцветшие глаза с яростью смотрели вперед, туда, куда он собирался спустить весь гнев своей магии. Малейшая ошибка, и их всех не спасет уже ничто. Стихия изменения не прощала даже мельчайших ошибок. Он слышал об этом заклинании, хоть так и не смог найти, как же его создавать. Подобные вещи оберегались столь сильно, что являлись самым настоящим стратегическим оружием магов. Именно подобными вещами немногочисленные архимаги ассоциации, поднапрягшись, показали церковникам, почему империя с ними считалась. Гиена огненная, заклинание класса убийца архимагов, или смерть всему живому и мертвому, или одно из сильнейших заклинаний магии хаоса. Чем-то оно напоминало другое заклинание под названием «Столб хаоса», которое Вульфс вполне себе знал и практиковал. Над некромантами также раскрылся портал за пределы мира, Вот только в этот раз рванулся не обычный неструктурированный хаос, а специальным образом направленный, усиленный и ускоренный поток, представший в виде багрового луча с неистовством рухнувшего вниз. Жуткий удар, заставивший людей на пару секунд прикрыть глаза от нестерпимо яркого света, буквально выжигающего сетчатку глаз. Земля мелко задрожала под ногами, будто стонав от нестерпимой боли. В воздухе повис один единственный звук лопнувшей струны, от которого протяжно заныли все зубы, а в голову будто вогнали стальную спицу. Мир разом окрасился в черно-белый цвет, так велика была концентрация хаоса. Пара секунд и все так же внезапно, как началось, закончилось. Алекс убрал руку, прикрывающую глаза, и немного проморгался. Перед глазами все еще скакали зайчики. Центр войска мертвых вместе с самим хозяевами нежити просто перестал существовать. Отсюда было не видно, но Вульф знал, что в месте попадания луча, диаметр которого был порядка метров пяти, образовалась глубокая оплавленная шахта, идущая вниз на пару-тройку десятков метров. Вся земля, попавшая под луч, была просто-напросто дезинтегрирована. К сожалению, гиена огненная была скорее точечным оружием в своей категории заклинаний «Смерть всему живому и мертвому». Его использовали архимаги, дабы вскрыть защиту другого архимага или сразу нескольких сильных магистров. Лазерный луч очень маленькой звезды смерти от мира магии. Это значило, что большинство нежити по краям уцелело. И хоть они в данный момент пребывали в прострации, потеряв нити контроля личей, очень скоро они придут в себя. Другое дело, что теперь без неживых поводырей они не представляли какой-либо существенной угрозы. К тому же солдаты были готовы встретить их во всеоружии. Пушкари словно муравьи возбужденно бегали вокруг орудий, готовясь сравнять агрессоров с землей. Вот как надо, сосунки, с треском спины потянулся древний старик. Давно я не колдовал по-настоящему. Эх, жалко, императора не грохнули лет 50 назад. Вот тогда я бы оторвался. Честно им, грубо рявкнул Алекс, приводя всех в чувство. Эти суки сами не сдохнут. Круги отменить и беглый огонь. Тот, кто убьет меньше всего тварей, чистит нужники весь путь до эльфов. Так точно, лейтенант. Дружно рявкнули маги, уже выучившие правильные ответы и немного подтянувшие дисциплину. Они знали, что их проклятый командир не шутит насчет толчков. Взмотивированные по самое не могу маги со звериной яростью принялись сжигать и размазывать тех, кто стоял между ними и целой прорвой грязной работы. Учитель. Молчание. Учитель. Что тебе надо? «Мой тупой ученик». Гарсиус все же оторвался от увлекательного занятия скидывания оплавленных кусков черепов и костей в воронку, оставленную его ударом. Вокруг кроме двух чернокнижников никого не было. Все же концентрация хаоса, разлитого в воздухе и впитавшегося в землю, была смертельна для обычного человека. Маги же хаоса спокойно могли от этого защититься. К тому же, Алекс уже давным-давно вписал в свой доспех руны поглощения хаоса, которые он наносил на стены одного городка. Мужчина все же хотел иметь даже теоретическую возможность обзавестись детьми в будущем. И чтобы эти мелкие существа не пытались попутно прогрызть утробу их матери. «А можете меня научить этому заклинанию?» — проникновенно спросил Вульфс. «Слабоват ты в коленках», — хихикнул старик, оглядев землянина из-под кустистых бровей. «Да и хер ли мне тебя такого красивого учить этому заклинанию? Может, потому что вы мой учитель?» — привел разумный довод Алекс. «А ты хорош», — покивал маг, — «но слишком туп. Подобной силой заклинания считаются личной собственностью мага, и ученикам дается лишь по собственному желанию мага. Обычно вообще только родственникам или тем, кто собирается им стать. Ну как, место второй моей жены свободно, заинтересован. При всем уважении к вам, учитель, вынужден отказаться», — фыркнул Вульфс. «У меня другое предложение. В прошлый раз мы остановились на ядерном оружии. Как вам идея узнать о других смертоносных изобретениях моего мира?» «А, кхе-кхе», — закхикал демонолог. У него явно были какие-то проблемы с легкими. Слишком уж часто он кашлял и прочищал горло. «Дрянь, что работает на хаосе. Я все же вынужден не согласиться с вами», — нахмурился Вульфс. «Ядерная энергия и радиоактивность, несмотря на некоторое сходство с хаосом, несет в себе совершенно разную природу». «Чушь», — резко обрубил Гарсиус. «То, что вам там вливали говно в уши, не значит, что это правда. Очевидно, ваши власти имущие специально обманывали вас, говоря о всяких ядрах и тому подобной чуши, чтобы вы не догадались, где искать. Это же очевидно, ученик. Ваша радиация так же, как и хаос впитываются водой, землей и живыми существами. Впитавшие большое количество радиации или хаоса испускают это самое влияние дальше. Проклятие, ученик. Даже мутанты появляются от обоих этих вещей. Если что-то хрюкает, как свинье, жрет, как свинья и выглядит, как свинья, то это свинья. Я повторю еще раз. У нас нет магии, устало протянул Вульфс. Согласен. Сходство есть, но это лишь сходство. А боги? Я разорял ваши святилища, убивал ваших служителей, надругался над целой кучей монашек и проповедовал безбожие, но за что вы меня наказываете так жестоко, столь тупым учеником? Не кажется ли вам, что это слишком строгое наказание? С ядерным оружием мы разобрались. А как насчет химического оружия, учитель? Уверен, эти знания не оставят вас равнодушными. Алекс уже вполне научился игнорировать постоянные оскорбления и заскоки Вандыча. Еще по учебнику можно было догадаться, что этот старик излишне любил театральщину. А тогда он был века на полтора младше. С возрастом все же стало лишь печальнее. Интересно, если я доживу до старости, то тоже стану чокнутым безумно опасным стариком, с которым всем придется, ой как считаться. Мрачно подумал Вульфс. Хм, говоришь, я буду заинтересован. Именно так, учитель. Хорошо, рассказывай. Если и впрямь будет интересно, то я расскажу, как создавать гиенну огненную. Если же нет, то ты выложишь кое-что еще. Договорились. Химическое оружие мой мир познал в одну из самых кровопролитных войн моего мира, Первую мировую. Первый большой, а по совместительству неразоренный город, встреченный ими, был безумно рад их видеть. До этого им встречались лишь дымящиеся или абсолютно безжизненные руины, в которых уже давно не осталось ничего живого. Пару раз вдалеке были видны разъезды эльфов. Ушастики восседали на невероятно уродливых лошадях с толстыми лапами. Магия жизни эльфов не зря была сильнейшей в этом мире. Их скакуны с легкостью позволяли своим всадникам разрывать дистанцию. Атаковать столь большое войско они не решались, хоть могли попробовать и пострелять из луков. Первый встречный город явно раньше был столицей какого-то из королевств. И как уже говорилось, был очень рад видеть своих спасителей. Что было не мудрено, так как у них под стенами рыскали толпы нежити. Единственное, что позволило городу продержаться так долго, оказался невольный союз некромантов вместе с церковниками, отринувшими прежние разногласия ради самой возможности выжить. Горький опыт заставил командующего выделить куда больше людей для разведки, чтобы в этот раз личи не успели всех разом перехватить. И в этот раз они сработали куда лучше, заметив первые признаки некромантов, позволив армии людей обрушиться на них словно снег на голову. Первый решительный удар нанесли маги вместе с Вульфсом, выбив значительную часть некромантов врага. Не готовые к нападению, стоящие за спинами своих войск, личи стали лакомой целью. Гарсиус отказался тратить ману, сказав, что столь слабый враг ему совершенно не интересен. После прошлой демонстрации даже король наемников не стал ему ничего говорить. После же внезапной и безвременной кончины мертвых магов, настала пора умирать обычным скелетом и зомби. Орда была небольшой, поэтому среди них не было тварей высшей категории, вроде костяных гигантов и рыцарей. Глава 13. Если гиганты выглядели каждый раз по-разному, так представляли собой большое количество костей непонятно как сросшиеся в кучу, то вот рыцари имели гуманоидную форму, но очень примерную. Обычно они получались из сильных разумных, кости которых притягивали валяющиеся вокруг части других существ. Но в отличие от гиганта, рыцарь как-то менял их и плавил, заставляя обернуться вокруг основного костяка тяжелым и твердым костяным доспехом. Видя стремительное уничтожение проклятых костяшек, защитники воспряли духом и, подгадав момент, тоже решительно ударили, когда те достаточно отвлеклись на войска Бабса. Южная конница, вырвавшаяся из ворот города, по праву считалась сильнейшей. Мощные длинноногие кони, будто родившиеся в седле опытные всадники, хорошие крепкие доспехи, все это делало их настоящей силой. Сжатые в тиски мертвецы, лишенные хозяев, метались от одной стороны к другой, стремительно тая под ударами копий, мечей и свинцовыми пулями. Уже к концу боя к Динариусу подъехал пышно разодетый юноша в составе внушительной свиты. Так как позиции магов были прямиком возле командующего, Вульфс во всех подробностях смог лицезреть и прослушать эту встречу. Юноша натянул поводья, останавливая коня за пару метров до Бабса. Вперед выехал мужчина с пышными длинными усами. Его сиятельство Шахханзам Ван Качес, сын великого Казима Ван Качеса. Шах выражает вам огромную признательность в помощи обороны его города. Он приглашает усталых бойцов насладиться его гостеприимством. Ведь известно, что южное гостеприимство самое лучшее. О тратах на проживание и продуктах можете не беспокоиться, щедрый Шах позаботится о них лично. Как же я мог забыть старое доброе словословие юга? Уйма сверхважных традиций, с которыми придется иметь дело, если, конечно, не хочешь обидеть хозяев. С другой стороны, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Король наемников кивнул одному из своих лейтенантов. Алекс его смутно знал, почти ничем не примечательный мужик. Единственное, что в нем был необычным, это голос, что он громко и продемонстрировал. Командующий Объединенной армией Республики Драклик и Королевства Рольсус, прибывший с целью союзной помощи братскому югу от подлого и коварного эльфийского агрессора. На этом с традиционной частью было покончено. Войска под зычные крики лейтенантов и сержантов принялись строиться в колонну, которая змейкой стала втекать в гостеприимно распахнутые ворота. И такого количества счастливых и улыбающихся лиц Вульфс не видел уже давно. Город назывался Хасмар, и лица его жителей грозились треснуть, так широко они улыбались. Многие здания имели двух- или даже трехэтажную постройку, и чуть ли не из каждого окна высовывались поздравляющие всех и вся люди. Солдаты, получая такие грандиозные почести, надулись от важности, выпятив вперед грудь. Алекс подозревал, что скажи им, что нужно спасти еще один южный город, они рванут спасать его немедля. Конечно, понять их можно было. Нежить не отличается милосердием или любовью брать пленников. Хоть некроманты иногда оставляют кого-то в живых, но их участь могла быть пострашнее обычной смерти. И вот когда надежды, казалось бы, уже нет, откуда ни возьмись берутся спасители. Более того, словно чума по городу проходит весть, что это помощь с запада. Армия, готовая вбить зубы наглых эльфов им же в глотку. Не мудрено, что их встречали словно самых дорогих гостей, считай, почти родственников. Алекс невольно поежился, когда вновь и вновь ощутил очередной любящий взгляд. «Че, непривычно ученик», — хихикнул Гарсиус, откинувшись в седле. «Понимаю, обычно смотрит с яростью и горем, ненавистью и отчаянием. Перед нами все цветет, за нами все горит, не так ли? Мы вестники всего плохого, грустно это осознавать. Наверное, кому-то, но не нам, да ученик. Такова жизнь», — пожал плечами Алекс, подхватывая философский настрой. «Люди по своей природе злы. Мы всегда хотим чью-то жену или кого-то убить. Законы нас сдерживают, но война часто отбрасывает их в сторону. Поэтому я не особо парюсь насчет чужой любви или ненависти. Неплохое оправдание, согласен», — Ван Дойч скривил губы в улыбке. «Ты уже думал, что будет, когда все это закончится? Мы будем героями. Нас будут любить и уважать». Старик специально подобрал момент, чтобы это звучало, как будто речь шла о войне эльфами, а не про демонов. «Думал насчет перемещения между мирами, учитель. Эта тема не дает мне покоя». «Хаем», — Гарсиус нахмурил брови, на пару минут замолчав. Мимо проплывали тесные улочки городка и ничуть не уменьшающаяся толпа местных жителей. «А если я скажу тебе, что попасть в конкретный мир невозможно и в наших силах можно лишь попасть в пригодный для жизни, но случайный мир?» Вульф до хруста сжал латные перчатки на поводьях так, что они аж онемели, а в плечи стрельнуло болью. «Тогда я», — проскрипел он, — «тогда я все равно хочу исследовать эту тему. Сей мир меня окончательно задрал, поэтому я не прочь рассмотреть любые другие варианты. В чем-чем, мой дорогой ученик, но в этом я с тобой полностью согласен. Припаскуднейшее место нам досталось, а...» Чернокнижник весело заржал, после чего, подавившись, закашлялся. «А вы, учитель, не собираетесь в ближайшее время нас покинуть из-за кашля? Не дождетесь, суки? Я еще вас всех переживу», — немедленно последовал ответ. «А какой максимальный срок жизни магов известен вам? Я слышал о 250-летнем архимаге, к примеру. Только, честно говоря, забыл, как его зовут. Лет 400 назад вроде он жил». «Да чего тупой ученик мне достался», — привычно протянул Гарсиус, тем не менее и впрямь задумавшись. 376, наконец сказал он. Архимаг жизни именно столько протянул, пока его кто-то не порешил лет 100 назад. Не очень популярный был человечек. Постоянно трясся за свою жизнь, копил силу, следил за телом. И все равно убили, как он не обкладывался охраной. Не вы ли его и пришибли? Хмыкнул Алекс. Не, говорю же, пустой человечек, хоть и архимаг. Ни друзей, ни врагов, черт знает, кто его вообще решил убить. Может, родственники. Хоть традиции и не давали шаху разговаривать при самой первой встрече, тем не менее в дальнейшем это было возможно. Правда, перед этим был устроен небольшой пир. Почему небольшой? У города явно была проблема с припасами. Летние нападения нежити, затем эльфийское вторжение самым худшим образом повлияло на сбой урожая. Учитывая же проблемы высшего двора, можно было только посочувствовать обычным горожанам. Хотя если вспомнить их радостные лица, пока все было не так плохо, как могло бы. Разговор шаха с Динариусом был назначен на следующий день после обеда. Вульф собственно, как и Гарциус, были вместе с командующим, как его сопровождающие и доверенные лица. Шах тоже пришел не один, но куда больше интереса вызвали двое его людей. Некромант и церковник. Первый представлял небольшую общину магов смерти, второй же являлся главой городского монастыря, а по совместительству целым рыцарем. И так как бой уже кончился и нежить больше им не угрожала, вечные соперники сочли, что перемирие закончилось. Причем надо было видеть глаза этих двоих, когда началось представление присутствующих. Гарциус ван Дойч был вполне себе исторической фигурой у магов, у церковников же являлся целью номер один, пускай его и считали давно погибшим. Но старый маразматик уже пережил множество своих врагов и был решительно настроен продолжать эту добрую традицию. Юноша сидел на красивом золотистом троне, оббитом какими-то затейливыми шкурами. Рядом с ним на ступеньках стояли советчики, уже умудренные сединами люди в разноцветных халатах. «Я безмерно благодарен, что вы откликнулись на просьбу о помощи». Молодой шах наклонил голову. «Достаточно серьезный жест по южным традициям. Моего короля и канцлера Рольсуса серьезно насторожила вся эта ситуация. Нежить опасный враг. Убитые ими лишь пополняют их войско. Дать им резвиться в землях людей, значит готовить себе страшного врага. Видимо, королю наемников окончательно надоели все эти словословия, так как он сразу перешел к сути, пропустив часть обязательного ритуала. Алекс вообще был удивлен, что Бобс так долго был столь вежлив. Наверное, в свое время Цистус сумел найти нужные слова. Юный правитель замер, пытаясь понять, оскорбиться ему или нет. Окружающие его старцы и мужчины грозно нахмурились. Повисла нехорошая тишина, но наконец выбор был сделан. Да, проклятая нежить. Наши деды и прадеды ждали от бесконечной пустыни удара, но он пришел тогда, когда никто не ждал. Войска Запада ему были нужны, поэтому попрание традициями было милостиво пропущено. Как это всегда и бывает, Динариус внимательно посмотрел в глаза шаху. «Господин, вы уже поняли, что из меня такой себе посол. Но сейчас он и не нужен, ведь требуется опытный солдат и командир, который решит проблему с эльфами. Я прибыл сюда для того, чтобы положить конец нападениям этих ушастых ублюдков». На лице шаха внезапно появилась хищная ухмылка. «Я понял вашу позицию и полностью ее одобряю. Время разговором давно прошло. Я готов отправить вместе с вами всех моих людей, которые не будут участвовать в защите города от нежити, и даже отправиться сам. Эти нелюди посмели мне угрожать. Мне, законному шаху этой страны». «Именно», — согласно кивнул старик. «Я решу эту проблему, но Рольсус и Республика потратили немало сил и времени на весь этот поход и еще потратят в будущем. Что вы хотите взамен?» Шах правильно понял намек. «Союз. Оборонительный, атакующих и производственный. Вы войдете в двойной союз равным членам. Если союз решит атаковать нежить, вы будете обязаны тоже выслать и свою армию. Вы согласны?» Юноша откинулся на спинку трона. К его ушам тут же приблизились советники, начав что-то попеременно говорить. Все терпеливо ждали. Молодой правитель кивнул. «Хорошо, я заинтересован в союзе. Однако в таком случае я хотел бы получить знаменитые ружья и пушки. Или их технологию производства». Глава 14. «Ваше сиятельство», Динариус довольно грубо прервал шаха, чем заслужил гневный взгляд, на который старому наемнику было глубоко насрать. «Эти вопросы вы решите с послами и совсем другими людьми. Уверен, вы получите то, что хотите. Мое дело решить проблему с эльфами. И я не я буду, если эти нелюди не пожалеют о своем нападении на людей. Если бы это было так просто», — внезапно язвительно процедил главный визирь. Он стоял по правую руку, что являлось одним из самых почетных мест у трона шаха. Эльфы не желают сражаться в честном бою. Их лошади позволяют им держать безопасную дистанцию, мощные же луки постоянно обстреливать преследующих их противников. Если же попытаться их загонять, то велик риск попадать в заранее приготовленные засады. Я видел ваших людей. Они неплохие воины, но среди них нет всадников. У нас не стоит цель обязательно их всех уничтожить. Как я уже сказал, я пришел решить проблему. Это может быть перемирие всех сторон, если эльфы все же согласятся на переговоры, или принуждение к переговорам, а затем перемирию. Война никому совершенно не нужна. Что? Гневно раздул ноздри еще один старец из свиты правителя. Вы собираетесь подписывать мир с этими убийцами? Они вырезают наши города, убивают женщин и детей, а вы будете с ними договариваться? Да, господин Бобс, юноша раздраженно скривил лицо. Как ваши слова о помощи соотносятся с желанием заключить с нелюдью мир? Как соотносится? Протянул Динариус. Очень просто соотносится, ваше сиятельство. Ведь все из вас прекрасно осознают, что сейчас происходит на востоке ваших земель. И тут же, не давая продолжить, сам же и ответил. Там происходит бесконечное сражение живых и мертвых. Все ваши силы, почти все воины от каждого шаха направлены туда. Маги, церковники, некроманты и солдаты. Люди бьются против мертвецов. Да, у вас отлично получается сдерживать и почти без потерь уничтожать тварей. Но осознаете ли вы, что они даже не верхушка проблемы? Алекс насторожился, куда эта мысль понесла командующего. Будет настоящей катастрофой, если он сейчас на эмоциях вывалит что-то про демонов. На самом деле вся нежить, что атакует вас здесь, это лишь жалкие осколки истинной силы, которая сражается на Дальнем Востоке. И вот когда высшие личи разберутся с той проблемой, их вечно голодные пустые глазницы обернутся на нас. Вы же собираетесь продолжать сражаться с эльфами, вместо того, чтобы готовиться к обороне. Так вместе вы и отправитесь прямиком в ад. Повисла тишина. Двор правителя замер, ошарашенный столь сильной дерзостью. Юный шах сел на трон неестественно прямо, словно палку проглотил, после чего повелительно взмахнул рукой. Вперед вышел уже знакомый мужчина-глашатый. Сиятельный шах устал и просит глубокоуважаемых гостей передохнуть и пользоваться его гостеприимством. О времени следующей встречи вас известят. Бобс молча, ни слова не говоря, покинул зал. Уже в личных покоях, установив защиту от прослушивания, Алекс все же задал так интересующий его вопрос. «Динариус, какого черта? Че тебе непонятно?» Бобс откинулся на огромных подушках, которые напоминали скорее маленькие пуфики. «Какого хрена ты грубил этому пацану? Ты же отлично знаешь, какие эти южане нежные и трясутся над всеми этими нюансами. Теперь черта с два все получится мирно урегулировать. А с чего ты решил, чтобы мы собираемся заканчивать все миром?» Весело поинтересовался Бобс. «Ученик, разве это похоже на попытки мирного урегулирования? Не заставляй меня расстраиваться еще больше в твоих умственных способностях. То есть вы с самого начала не собирались заключать мир с югом? Но мы же все обсуждали совершенно иное. Молодец, Вульфс», — хлопнул в ладоши командующий. «Ты разгадал наш тайный план. Все, что ты знал и, к слову, знает весь остальной мир, полная туфта. Южане так же, как и эльфы, по своей воле не заключат мирный союз. Они веками резали друг друга. Это подлое нападение стало последней каплей. Значит, мы должны будем им в этом помочь. Пускай и насильно. Тогда какого хрена я узнаю об этом только сейчас?» — возмутился Алекс. «Это к его величеству вопросы», — ухмыльнулся в седые усы Бобс. «Ну а если серьезно, то он сказал, что если ты хочешь быть обычным рубакой, то такие знания тебе ни к чему. А если метишь все же повыше, то будь готов хоть немного, но соответствовать, а не сбрасывать ответственность на других. Чертов цистус», — ругнулся Алекс. Видимо, таким образом король решил намекнуть своему старому другу о необходимости все же приобщаться к политике партии, а не пытаться от нее отбрыкиваться руками и ногами. Посыл был предельно ясен. Или ты работаешь со всеми, поэтому находишься в курсе дел, или будешь на обочине, узнавая обо всем постфактум. Гарсиус в углу обидно заржал, но ничего не сказал, за что Алекс был ему благодарен. Ему и так неприятно было чувствовать себя дураком, пускай таких дураков был и весь цивилизованный мир, плюс пара демонических планов. Так в чем же тогда на самом деле заключался план? Эх, не даешь ты старику покоя. В этом весь мой ученик, никакого уважения к сединам, поддержал его Гарсиус. Вообще между этими двумя был своего рода дружелюбный нейтралитет. То есть Ван Дойч ничего не говорил про короля наемников, что являлось невероятно хорошим показателем. Тоже постоянно ходит и нудит, все выбивают заклинания помощнее. Не то, что мы в наше время, точно, воодушевленно согласился Бобс. Раньше у молодежи было уважение к пожилым людям, а сейчас то, тьфу. Алекса немного перекосило от всех этих разговоров о светлом прошлом и плохой молодежи, старичья же вдоволь пообсуждала давние времена, хоть у них и была разница лет так в 100 минимум. План прост, наконец вернулся Динариус к прерванной теме. Мы должны были вступить в тайные переговоры с предателями в этой столице и в ряде следующих, после чего они откроют ворота и предадут королей. Все прекрасно понимают, что наши расширяющиеся страны без проблем смогут их захватить, поэтому готовы сотрудничать. Надо всего лишь свергнуть пару шахов вместе с их родственниками, новые же семьи согласны уже поддерживать нас и работать на общее благо. И тут так удачно подвернулась нежить, понятливо кивнул головой землянин. Это упростило нашу задачу попасть внутрь совершенно без боя, и никто даже не догадывается о наших планах. Но получается, мы должны будем захватить все города. Не маловато ли 4500? К тому же после всех боев уже меньше. Конечно же мало. Поэтому чуть погодя выдвинулись еще две армии. От нас и республики. Их командиры хоть и были готовы выдвигаться до последнего, не знали цель пути. Они начнут захват и передачу власти новым хозяевам параллельно нам. Вульфс понятливо кивнул. Он не стал задавать глупых вопросов, зачем такая секретность. Очевидно, что демонические эмиссары проникли не только в человеческое общество, но и в эльфийское. Следовательно, в данный момент эльфы были уверены, что на юг прибыла лишь одна армия. Можно будет представить их удивление, когда они осознают весь масштаб махинаций. А что охрана шаха, его личная гвардия, будут сидеть себе по казармам и ничего не слышать, на этот раз ответил Гарциус. Люблю свою родину за это. У нас всегда в почете двойные стандарты. Века идут стороной, а ничего не меняется. Предать правителя, самолично пойдя его свергать, это урон чести настоящего аристократа и воина. Никто не пойдет на это. А вот просто не мешать, притворившись, что ничего не видишь и не слышишь, позволив иностранным наемникам сделать свое черное дело, пожалуйста. Стоп, землянин кое-что вспомнил. А их войска, которые на границе, там скорее всего есть множество родственников тех, кто погиб здесь. Они, когда узнают обо всем этом, не устроят ли тут гражданскую войну похлеще, чем была у нас? Нет, большинству солдат плевать, кому служить. Шахи же хоть и отправили некоторых своих родственников туда, но не самых близких. Там ведь могут и убить. Узнаю старый добрый имперский принцип. Империя пала, а ее суть жива до сих пор. Мрачно ухмыльнулся Вульфс. Точно. Ну а во-вторых, архимаг Грифсус вместе с Старосом и их армией магов выразили согласие с нашим планом. Поэтому если кто-то посмеет мутить воду и попробовать двинуть армию назад, ему быстро объяснят новые правила. К тому же, канцлер позаботился, чтобы и там были верные люди.